Пролог. Самая грубая 13-летняя девочка в мире. Когда я вошел в комнату, она даже не взглянула на меня и продолжала яростно теребить нитку, вылезшую из стула. С утра стул был еще в порядке, но теперь из него определенно торчала нитка. Так девочка пытается убедить мир, что выбранный ею путь лучший, вернее, единственный возможный. Если она решила, что нитка должна торчать, она будет торчать. Если у вас хватит глупости с этим не согласиться, она набросится на вас и будет терзать до тех пор, пока вы не примете ее точку зрения. Она оказалась у меня, потому что ее обвиняли в особо тяжких издевательствах над старушками. Она подошла к пожилой женщине на автостоянке супермаркета и приказала выйти из машины. Когда старушка не послушалась, она вытащила ее из машины, выполнила классический хедлок и начала дубасить. Хедлок — это прием из рестлинга, когда борец зажимает голову противника между сгибом локтя и телом. Как мило. Странно, но, судя по рассказу полицейских, пока все это происходило, охранник супермаркета подошел и спросил пожилую даму, знакома ли она с девочкой. В перерывах между ударами старушка сказала, что не знает ее. Да уж, этот парень точно не был Шерлоком Холмсом. Таким образом, эта юная особа, о которой идет речь, была сначала доставлена в тюремную камеру, а потом к местному социальному работнику. Пару раз в неделю я покидаю офис, чтобы пообщаться с детьми и их семьями, и эта маленькая радость тоже попала ко мне в список. Когда я спросил социальных работников, чего они от меня хотят, те лишь пожали плечами. Что ж, по крайней мере, честно. Эта девочка была одной из тех, кто даже самых стойких людей мог привести в замешательство. Итак, я вошел, и, должен признать, мне было страшно любопытно. Дети вроде нее всегда привлекали мое внимание. Я хотел знать, что их всех объединяет. Я сразу же понял, что передо мной злобная молодая особа. Дело было не только и не столько в том, как она выглядела, а в том, что над ее головой, казалось, постоянно парят мрачные грозовые тучи. Эта девочка была такой злой, что создавала вокруг себя собственную погоду, и самолетом пришлось бы облетать ее стороной, чтобы не попасть в зону турбулентности. Она была одета в выцветшие рваные джинсы, почти волочащиеся по полу, что соответствовало моде подростков ее возраста, и черный балахон Adidas с капюшоном. Еще на ней были ярко-красные кеды, и мне почему-то вспомнился клоун Красти, персонаж известного мультсериала «Симпсоны». Я сел напротив, и она сделала то, что всегда делают дети вроде нее. Использовала прием «я тебя в упор не вижу», хотя мы оба знали, что на самом деле она меня видит. Она просто хотела дать мне понять, что я не заслуживаю даже такого микроскопического усилия, какое потребуется, чтобы перевести на меня взгляд. Мы просидели так около минуты, и я почти физически ощущал волны враждебности. Она выглядела как разгневанный, жужжащий рой пчел, удивительно похожий на 13-летнюю девочку. После нескольких минут молчания, которым я позволил тянуться довольно долго, чтобы показать, что для меня все это не так уж важно, я едва успел открыть рот, чтобы сказать «ну...» И вдруг... Бум! Ее взгляд, полный яда, метнулся вверх. В джунглях Южной Америки живет маленькая желтая лягушка по имени Ужасный Листолаз. Ее кожные выделения настолько ядовиты, что слизи одной лягушки хватит, чтобы убить 7 человек. Она настолько опасна, что бывало, собаки и дети умирали, попив воды оттуда, куда она макнула свой перепончатый пальчик. Так вот, в тот момент взгляд девочки стал ядовитым, как ужасный листолаз. «Отвали, мужик», — бросила она. «Я с тобой не разговариваю. Ты, блин, самый уродский тип во всем гребаном мире». Хм. Я получил отличное образование и немедленно сделал вывод, который обычные люди, не психологи, а люди вроде вас, уважаемый читатель, могли бы и не сделать. Я не очень-то нравлюсь этой девочке. А еще я знал, что она надеется расстроить мои планы, заставив выбежать из комнаты в слезах. Как ни странно, но она мне сразу понравилась. Вам просто не может не понравиться тот, кто может быть так груб, несмотря на то, что вы еще ничего не сделали. Взрослые иногда бывают грубыми, но редко достигают такого уровня дерзости и желчи. Если бы эта девочка была из металла, она была бы винтовкой. Разумеется, я ни капли не обиделся и даже нисколько не возмутился. Во-первых, у меня есть несколько строгих правил или основ, которые я использую, чтобы понять грубость подростков. Мы еще вернемся к этой проблеме и рассмотрим ее подробнее. Во-вторых, я довольно долго и скрупулезно рылся в интернете и обнаружил, что в мире есть как минимум 3 человека уродливее меня. Мужчины из Восточной Европы, отвратительный фермер из Кентукки и женщины из Бристоля, при виде которой поморщился бы даже слепой. Если бы девочка назвала меня 4-м по уродливости человеком в мире, я бы, может быть, и удивился, но этого не произошло. Она сказала, что я 1, и это было ее огромной ошибкой. Она не подготовилась. Большую часть последних 20 лет я работал с самыми разными подростками. И как только меня не называли, вы даже не представляете. Надо мной глумились лучшие из лучших. Их глаза вылезали из орбит так далеко, что могли бы начать вращаться вокруг Земли. За это время я освоил пару приемов этой игры. Возможно, это была самая грубая 13-летняя девочка, которую я встречал. Или даже самая грубая 13-летняя девочка во всем мире. Но мне уже приходилось работать с такими детьми. Так что я не заплакал и не убежал. Я наклонился вперед в своем кресле и улыбнулся. Знаешь, забавно, что ты это заметила. Потому что раньше я был просто потрясающим красавцем. Но это мне только мешало. Так что я пошел к одному своему приятелю, который работает пластическим хирургом, и спросил, не мог бы он меня немного перекроить. «Как видишь», — сказал я, указывая на себя пальцем и странно улыбаясь, — «он проделал просто охренительную работу». И тут произошло 2 события. Сначала она засмеялась, а потом сразу же взбесилась, даже сильнее, чем только что смеялась. Просто отлично. Стоит ли говорить, что я твердо решил снова заставить ее смеяться? Многим трудно это понять, но мне нравится работать с несносными подростками. Мне нравится их странное поведение, анархическая философия и способность превращать самые простые и ясные вещи в Новый Орлеан во время урагана. И больше всего я люблю самых грубых, сердитых и трудных подростков. Самая потрясающая вещь в подростках – это то, что они еще не обрели навык посылать вас на, как это делают взрослые, затушевывая свои слова тысячи едва уловимых нюансов. Они посылают вас прямо открыто, экономя ваше время. Еще одно преимущество работы с подростками – то, что я сам могу ругаться, как хочу. А это отличное развлечение. Мне нравится сквернословить, да и всегда нравилось. И теперь я могу делать это профессионально. Даже самого буйного и упрямого ребенка можно победить или переманить на свою сторону потоком хорошо отточенных «нахрен то и нахрен это». Я бы вряд ли смог вписаться в мир бизнеса и корпораций со всеми их скользящими, двусмысленными и ложными «пошел ты на». Лично мне нравится старомодное «пошел ты на» в открытую, чтобы все слышали. Возможно, именно это огромное удовольствие от работы с сердитыми, грубыми и неприятными подростками и сделало меня профессионалом. Я много лет работал с детьми из самых низов. Это было то еще развлечение. С некоторыми из этих детей и их семьями вы встретитесь в этой книге, а также и с совершенно нормальными детьми. Со всеми. От вооруженных подростков-грабителей до чувствительных отличников. Мы поговорим о ленивых детях, злых, детях, грубых детях, жутких детях, пугливых детях, робких детях, грустных детях и обыкновенных, испорченных и плохих детях, обо всех. Когда имеешь дело с подростками, нужно придерживаться нескольких базовых принципов. На их стороне молодость и энергия, а на нашей – возраст и опыт. Я расскажу вам обо всем, что мне удалось узнать за долгие годы работы с трудными детьми. Прежде всего, я собираюсь показать, что правила игры гораздо проще, чем большинству из нас кажется в эти времена зацикленности на детях и чувстве собственного достоинства. Тем не менее, будьте внимательны. Эта книга не о том, как стать идеальными родителями, потому что идеальные родители – настоящая заноза в заднице. Они надоедливо заставляют остальных почувствовать себя плохими родителями. Да и просто плохо себя почувствовать. Они похожи на детей, с которыми вы когда-то ходили в школу, тех самых, у которых всегда была чистая парта, идеальная кожа и которые всегда выигрывали. Может, они были лучше других, но тусоваться с ними желающих было немного. К тому же идеальные родители – законченные лжецы. И вообще идеальных родителей не существует, а их дети обычно становятся серийными убийцами или чиновниками, а иногда и тем, и другим. Так что эта книга скорее о том, как быть достаточно хорошим родителем. Достаточно хорошее хорошо само по себе. Немного лучше вы начинаете вызывать раздражение. Говоря о раздражающих вещах, давайте ненадолго остановимся на телевизионных реалити-шоу. Не стоит обвинять телекомпании, они делают такие шоу, потому что мы их смотрим. Реалити-шоу – это вред, который мы сами себе наносим. Но я упомянул о них, чтобы напомнить вам о стратегии. Если вы хотите стать победителем и выиграть $1 000 000, вам нужна стратегия. Перехитрить, переиграть, пережить. Обмануть, обыграть, продержаться как можно дольше. Вы увидите, что из этого списка можно сделать все. Но наградой будут не деньги, а ваш собственный уцелевший рассудок. Завершить великое приключение по воспитанию детей и остаться при этом в здравом уме – достойная цель. Хорошая новость – это вполне достижимая цель. И еще одна хорошая новость. Если вы не слетите с катушек, то будете получать огромное удовольствие от времени, проведенного в своей семье. Итак, пока ваши подростки не свели вас с ума, и даже если они уже начали разгибать пальцы, которыми вы цепляете за краешек отвесной скалы рассудка, продолжайте читать. Примечание. Все упомянутые в этой книге дети и члены их семей изменены до неузнаваемости. Сам великий Шерлок Холмс не смог бы их узнать. Возможно, опасный мышонок и сумел бы их найти, но ведь он всего лишь персонаж мультфильма, и никто не станет воспринимать его всерьез. Если мышонок вдруг заявится к вам с расспросами, подсыпьте ему крысиного яда. Никого еще не сажали в тюрьму за убийство персонажа мультфильма.